конных немцев во главе с офицером, говорящим по-русски. «Значит, вы направляетесь к генералу Гофману?» Офицер вновь взял под козырек и вернул документ. «Парламентеры, так сказать. Ну что ж, я помогу, но это непросто». Только сейчас он поднял рассеянно матовые глаза. «Ведь идет война, уже идет». Он вышел из вагона и тотчас вернулся с двумя солдатами. Медленно поднялся семафор, поезд тронулся. Офицер даже не снял шинели, будто зашел в вагон на четверть часа. Сейчас поезд подойдет к станции, и он выйдет. Кстати, вдоль железнодорожного полотна, поспешая за поездом, движется конный разъезд немцев. И там конь офицера, серый в яблоках. Кокарев стоял у окна в противоположном конце вагона и изредка осторожно смотрел на немца. Петр видел, как при этом сужались глаза Кокарева и вздрагивали ноздри. «Вам не по душе этот немец больше, чем любой другой?» — спросил Петр Кокарева в полголоса. «Больше», — сказал Кокарев, не оборачиваясь. «Ведь он, небось, добрый час простоял на ветру, дожидаясь», — улыбнулся Петр. Все-таки его не покидало чувство юмора. А потом был так вежлив, не крикнул, не вспылил, поверил почти на слово и взял в плен, — добавил Кокарев. «Погодите, вы сказали «в плен»?» Петр уже все понял, однако тона не изменил. Он не ожидал, что слово это услышат именно от Кокарева. «Да». «И вы будете находиться в плену столько, сколько хочет немец». Кокарев взглянул в дальний конец вагона, и вновь ноздри вздрогнули. «Но Гофман», — произнес Петр, — точно каждое слово Кокарева было для Белодеда откровением. Он подошел к Кокареву ближе. Кокарев улыбнулся. Было приятно, что в столь ответственном разговоре инициатива принадлежала ему. Пожалуй, прежде было иначе. Но именно Гофман, а не кто иной, прислал этого офицера. Прислал и наказал держать вас ровно столько, сколько ему, Гофману, будет угодно. Петр взглянул на немца. Казалось, тот не шелохнулся, продолжал смотреть в окно, за которым спорой рысью двигался конный разъезд, и этот конь без седока в яблоках. «Ну что ж, я сейчас подойду к нему», — Петр указал взглядом на немца, — «и скажу. Напрасно он думает, что обманул меня». Кокарев потер руки, не ладони, а тыльные части рук, потер одна другую. Лицо его стало меловым, и только зерна пота, рассыпавшиеся по лицу, свидетельствовали, как ему худо. «Я хочу задать вопрос», — сказал Петр Кокареву, указывая на немца. — «Последний вопрос». Кокарев встревожился. — «Вы хотите преградить ему?» — «Я просто скажу, что хочу говорить с Гофманом». — «Он откажет, Петр Дорофеевич. Вот тогда я прегражу ему». Петр увидел, как заолели мочки ушей Кокарева. — «Петр Дорофеевич, не сочтите мальчишеством», — произнес Кокарев. «Но лучше это сделать мне». «У вас нет права», — сказал Белодед. Сказал с той интонацией, которой не оставлял сомнений. «Он не передоверит этой обязанности никому». «Но если немец обратится к оружию, я пристрелю его», — сказал Кокарев, и рука скользнула к заднему карману брюк. «Маленький браунинг». Тот самый, что Кокарев обнаружил на Охте, был там. «Этого не надо делать», — возразил Петр. «Сделаю, Петр Дорофеевич, не могу не сделать». «Не надо», — повторил Белодед, а сам подумал. «А он настоящий, этот Васик Кокарев». Петр пошел в конец вагона, где стоял немец. Чем ближе Петр подходил к офицеру, тем медленнее становился шаг. Белотед будто хотел, чтоб до того, как будут сказаны все слова,